Глава 84. Меня всегда удивляло умение Вовочки находить выпивку в любой местности, в любое время суток и при полном отсутствии в кармане даже мелочи. Он ухитрялся напиться в самой безвыходной ситуации, в которой, казалось бы, рассчитывать уже совершенно не на что, и когда любой другой на его месте давно смирился бы со своей печальной участью. Он знал 999 способов, как, не имея никаких на то шансов, упиться до чертиков. А с чертиками он давно познакомился, и, кстати, еще неизвестно, кто из них больше от этого пострадал. Поэтому трезвым я его почти никогда не видел. А если видел, то это было такое же редчайшее для меня событие, как, к примеру, для страны смена власти или для всей нашей цивилизации парад планет. Однако просто знать эти способы ничтожно мало. Зная их я или вы, у нас с вами вряд ли что-то получилось бы. Скорее всего, нам в лучшем случае набили бы морду, и мы, держась за отбитые бока, поплелись бы во свояси несолоно хлебавши. Но Вовочка практиковал денно и нощно, впитывал как губка пагубный опыт лучших из лучших, в частности, незабвенного мастера аферы Азиковфа. Посвятил кропотливым изысканиям лучшие годы жизни и в результате овладел тончайшими психологическими технологиями, изобрел множество результативных ноу-хау и применял эти способы настолько виртуозно, что его фантазией восхитился бы любой Герберт Уэллс, а актерской игре позавидовал бы даже самый раскрученный корифей кино и сцены. Так вот о способах. Вот, к примеру. Способ номер 12. Рекомендуется один раз в 2 года. Результат – 1 бут водки. Шанс 40%. Вовочка идет в библиотеку, записывается и берет несколько увесистых книжек. Потом он заходит, допустим, к интеллигенту Клюеву по кличке Клювашка, с которым когда-то вместе учился, чтобы стрельнуть у него сигарету. Попутный разговор о книжках заканчивается тем, что страстный любитель литературы Вовочка дает почитать наивному Клювашке свои бестселлеры с библиотечными штампами, а тот, в свою очередь, не чувствуя подвоха, одалживает ему на недельку какой-нибудь ценный том из своей домашней библиотеки. Вовочка тут же отправляется к собирателю редких книг Вольдману, буржуйской морде антантовскому недобитку, раскинувшему свои мерзкие финансовые щупальца по всему микрорайону. Как, разве вы не знаете знаменитого Вольдмана? И продает ему Клювашкин фолиант по цене дешевой бутылки водки, хотя книга может стоить целое состояние. То же самое, например, с видеокассетами, которые берутся в специализированном прокате. Последствия. В течение 2 лет необходимо избегать встреч с Клювашкой и скрываться от работников библиотеки. Вовочкиной предприимчивости позавидовал бы и любой деловой человек, в особенности тот, которому слова «совесть» или «честность» ни о чем не говорят, а таких, по-моему, большинство. Сложные, зачастую многоходовые комбинации, которые Вовочка осуществлял, в иной ситуации могли бы принести целое состояние. Мне эта мысль часто приходила в голову. Ведь та же самая идея, тот же маневр, та же игра, но вместо литра гнусного пойла можно получить совершенно другой результат. Пару крупных контрактов, сотни тысяч долларов на свой свеженький банковский счет. Однако старый дрочила Вовочка, как и тысячи его недоношенных современников, расходовал молодость и таланты в добрых русских традициях, на полный-приполный пшик с маслом. Способ номер 63. Рекомендуется 1 раз в квартал. Результат от 10 бут водки. Шанс 50%. Чтобы взять взаймы под проценты у рыбы или у великого Вольдмана, это умирает, значит, старый еврей. У его кровати собрались все его сыновья. «Яша, ты здесь?» С трудом шевелит губами умирающий. «Здесь, отец». «Хорошо», — успокаивается тот. «Изя, а ты здесь?» «Здесь, отец, не волнуйся», — отвечает Изя. Вдруг глава семейства встревоженно приподнимает голову. «Мойша, и ты здесь?» «Здесь, отец». А кто же в лавке? Ну так вот, чтобы взять взаймы под проценты у рыбы или у ортодокса наживы Вольдмана, надо обязательно предложить взамен какую-нибудь серьезную вещь. Ну, например, паспорт. Однако паспорт у обычного человека всего один, поэтому толку с него мало. Отдал его в залог один раз, выпил, забыл, и все, гуляй, Вася, жуй опилки. Так что невелик толк. Правда, у Вовочки два паспорта. Один был якобы утерян и поэтому восстановлен, но и это не меняет дела. Все его документы, от диплома об окончании училища до военного билета, все его жизненные ценности, от любимой гитары до единственной зимней шапки, давно в залоге у нескольких десятков местных воротил-ростовщиков, поэтому ни воспользоваться ими по прямому назначению, ни заложить их, чтобы купить 40-градусный, он не может. Но там, где обычный человек уже все варианты использовал и не видит больше никаких возможностей, Вовочкин потенциал только начинает раскрываться. Вот он появляется у рыбы и всеми святыми просит отдать ему паспорт. Говорит, что через 5 минут вернет ему весь долг – 250 рублей. Рыба ему не верит и правильно делает. «Принеси деньги или другой залог», – безапелляционно изрекает он. Что ему ни говори, вряд ли добьешься сочувствия, ибо рыба – настоящий ростовщик. А настоящий ростовщик не знает жалости к ближним, потому что в этом-то вся и нажива. Вовочка продолжает стучать себя в грудь, клянется, что буквально через минуту принесет, бля, все деньги, стоит ему только получить паспорт в руки, и в конце концов предлагает рыбе под краткосрочный залог всю одежду, которая на нем. Куда он в таком виде денется? Дело в том, объясняет Вовочка, что на улице его ждут какие-то деловые хачики с рынка, которые хотят оформить на Вовочкин паспорт свою левую фирму. Заплатят кучу денег. И если рыба не верит, то они могут спуститься вниз вместе, и тогда легко можно убедиться, что он, Вовочка, говорит чистую, как слеза росы, правду. Вполне естественно, что на самом деле внизу никого нет. Хачики с рынка уже пытались однажды оформить на Вовочку свое очередное подметное предприятие, однако, выдав аванс, долго его потом искали. «Вот тебе крест, не вру!» – неистово лжет Вовочка. Рыба боится кавказцев как огня. Мнется, нервно выкуривает сигарету и, наконец, соглашается пойти старому клиенту навстречу. Вовочка раздевается до трусов, отдает ростовщику одежду, получает паспорт и бежит к лучшему другу Вольдману. Слава богу, что тот живет в соседнем подъезде, а на дворе давным-давно темно. Откормленный под мраморное мясо Вольдман сонно открывает дверь и вдруг видит на пороге почти голого Вовочку с дрожащими от горя губами. Рассказанная им история еще более правдоподобна, чем та, которую услышал проницательный рыба. «Напали, бля, в кустах, избили, раздели, всю зарплату отняли. Отца в понедельник на операцию кладут, деньги нужны, позарез. Выручай, брат, будь человеком!» Слезы льются рекой. Наконец Вольдман забирает у Вовочки паспорт и выдает ему 500 рублей, предлагая вернуть 1000. Вовочка, не торгуясь, соглашается и пишет расписку. Вскоре Вовочка вновь звонит в квартиру рыбы. Тот несколько удивлен. Вовочка действительно принес все деньги, 250 рублей. Долг закрыт, получай одежду. Таким образом, как ни странно, все в шоколаде. Вовочка 3 дня пьянствует, ибо на полученную разницу покупает 10 бутылок водки. С рыбой рассчитались, и он заработал свой ростовщический доход. А Вольдман, хоть и расстался с деньгами, но у него крепкий залог, гражданский паспорт, гарантия скорого и безусловного возврата долга. «Здравствуйте!» Встречает через 2 недели ничего не подозревающий Вольдман Вовочкиного отца на задней площадке рейсового автобуса. «Как прошла операция?» Они немного знакомы. «Все нормально. Матку вырезали», сообщает простоватый Вовочкин отец, имея в виду свою двоюродную сестру, у которой недавно были проблемы по женской части. Он стольким людям уже рассказывал про свою несчастную сестру, что вряд ли помнит, кто еще не слышал его печальной истории, и выходит на своей остановке. «Очень хорошо. До свидания, машинально говорит вежливый мальчик Вольдман и долго еще растерянно смотрит ему вслед через заднее стекло отходящего от остановки автобуса. В следующий раз, месяца через три, Вовочка появляется у Вольдмана. Вместе с Вовочкой его потрепанная подружка Лена. Рассказ Вовочки невообразим. Вскоре Вольдман отдает Вовочке паспорт. Лена остается у Вольдмана в заложниках, пока Вовочка не вернется. С ней даже можно бесплатно развлечься, если есть желание. А сам Вовочка бежит, сломя голову, к рыбе. 1500 рублей? Однако... В замешательстве почесывает яйца плохо воспитанная рыба. Впрочем, у Вовочки уже богатая кредитная история. Пару лет назад за него расплатился его богатый друг, директор какой-то процветающей фирмы. Несколько месяцев назад Вовочка сам вернул вновь образовавшийся долг. «Ладно, получай!» – отсчитывает рыба деньги. А потом лукаво смотрит своими бесцветными глазами. «Отдашь 2000! Согласен?» «Конечно! Как только, так сразу!» – чистосердечно клянется ангел Вовочка. Вскоре Вольдман получает свою 1000 и с облегчением освобождает приставучую Лену из заточения. Счастливые любовники бегут пропивать чистую прибыль от сделки – 500 рублей, а рыба и Вольдман остаются в полной уверенности, что каждый из них совершил выгодную операцию. Проходит год. Вовочкина пирамида достигает катастрофических размеров. Только Лене Голубкова не хватает. Рыба и Вольдман неустанно возвращают друг другу долги с процентами и очень довольны происходящим. Вовочкин знаменитый паспорт хранится то у одного, то у другого. Вовочка этаким третейским судьей бегает между ними и, видя, какие угрожающие масштабы постепенно приобретает дело, уже начинает подумывать о том, как бы исключить себя из всей этой истории, как звено совершенно лишнее. Вот было бы здорово, чтобы рыба и Вольдман сами друг с другом разбирались, без посредников. Однако ему в голову пока ничего не приходит. Вовочкина кредитная история крепнет необычайно. Он приобретает имидж самого надежного заемщика во всем микрорайоне. Оба ростовщика, хотя и живут в соседних подъездах, их квартиры на одном этаже, почти стенка в стенку, но друг с другом не общаются, только обмениваются на улице равнодушными кивками, поэтому даже не имеют понятия, что происходит на самом деле. Впрочем, Вовочку едва ли заботит назревающий кризис. Он, как всегда, беспечен, и у него на вооружении сотни других способов на полную катушку отметить День защиты полезных насекомых. Последствия. Конечно, рано или поздно все выяснится, но пока Вовочка беззаботно порхает по жизни и любит с ехидной усмешкой повторять посвященным: «Я решаю проблемы по мере их поступления. Чего раньше времени голову в петлю засовывать?» И он где-то прав.